Глава 39. Около полуночи Измайлов присылает сообщение. «У меня все хорошо, Лап. Ложись спать, буду поздно». Я проваливаюсь в сон почти сразу же и просыпаюсь, когда слышу будильник. Паша лежит рядом, но не спит, пытается отключить звук на моем телефоне. Сфокусировав заспанные глаза на его лице и отметив, что он в той же одежде, в которой вчера уходил, делаю вывод, что еще не ложился. Утомленные и задумчивые глаза, напротив, подтверждают эту мысль, но я все же уточняю. «Ты давно вернулся?» «Примерно полчаса назад, чтобы отвезти тебя к врачу». Паша убирает прядь волос с моего лица и зевает. Смотрит с убийственной нежностью, и я немею от этого взгляда. «Ну как? Как у него это получается?» Хочется в ответ бесконечно смотреть в серые глаза, в глубине которых столько всего. Я тону в омуте чувств к этому человеку. Еще чуть-чуть и пойду ко дну. Но пытаюсь сопротивляться, хотя и осознаю, что это бессмысленно. Приговор вынесен и скоро вступит в законную силу. Теперь понимаю, почему тебя так вырубает. Ты мало отдыхаешь. Если устал, то... Без если, мягко перебивает он. Я не устал и про машину вчера не пошутил. Раз со мной не полетишь, то пришлю к тебе водителя. Я читал на форуме, что беременные женщины становятся рассеянными. Я уже часть вашей жизни. Рука плавно ложится на живот, и по телу бегут мурашки. С моими желаниями придется считаться. Не хочешь лететь в Москву? Пожалуйста. Но будь готова, что одних я вас не оставлю. Можешь до посинения спорить, убеждать, что сама со всем справишься, даже дуться и пытаться манипулировать. Но я уже принял решение. Говорит Паша спокойно и уверенно. И все сжимается внутри от этого тона. «На форуме читал?» Уточняю и примирительно улыбаюсь, пытаясь представить Измайлова за этим занятием. «А вы полны загадок, Павел Владимирович». «Можно без официоза, Лап? Мне стал интересен опыт других женщин. Я изучал исключительно достоверные источники. К тому же заметил, что по утрам у тебя неважный вид». Присутствует растерянность и дезориентированный взгляд. А если полечу с тобой? Буду очень благодарен за шаг навстречу и минус повод для беспокойства. У меня большой дом, комфортные условия, лучшие врачи и центры к твоим услугам, все, что пожелаешь. Ну и я в придачу. Закусываю губу. Наверное, глупо отказываться от таких щедрых предложений. Но самое главное, что я и не хочу этого делать. Поняла это внезапно и просто. Так просто, что самой удивительно, над чем ломала голову эти дни. «Я в душ, мне нужно 10 минут на сборы». Говорю я и направляюсь в ванную, замечая, что Паша тоже раздевается. Включаю воду и, отрегулировав температуру, слышу, как сзади открываются створки душевой. 10 слишком мало. Горячее дыхание опаляет щеку. Я пытаюсь сдержать дрожь, которая проходит волной по телу, и отдает слабостью в ноги. «Ты мутант, ясно тебе? Ночь без сна, и еще есть силы на меня?» «Конечно, есть», — хмыкает он. «Разве не чувствуешь?» Упирается твердостью мне в живот и аккуратно целует, но с каждой секундой движения становятся увереннее и настойчивее. «Не болит?» «Терпимо». Паша подхватывает мою ногу под коленкой и закидывает себе на бедро, углубляя поцелуй. «Иногда боль бывает приятной». Он прерывается, соединяя наши лбы, и двигается навстречу, заполняя собой. С губ срывается протяжный вздох, и Паша тут же накрывает их своим ртом. Стопор в мыслях и ощущение падения в бездну. Ухожу в омут с головой, понимая, что это конец, и теперь мне не выбраться. Да я и не хочу. Через час мы подъезжаем к центру. Паша сосредоточен и молчалив. Глаза чуть прищурены. Периодически он смотрит в телефон и с кем-то переписывается, ненадолго отвлекаясь от дороги. «Ты правда всю ночь не спал?» «Угу», — отзывается он, включая поворотник и останавливаясь неподалеку от здания. «И, похоже, еще одна впереди». «В гостинице?» «Посмотрим. Мне нужно сконцентрироваться и доделать все быстро. С тобой это очень проблематично. Если не будешь провоцировать, то останусь», — улыбается Паша. «И часто ты ночуешь на работе?» «Ночую редко, но работы всегда много. Ты обязательно привыкнешь к моему ритму. Со временем. Идем, Познакомишь меня с ним?» Измайлов открывает дверь и выходит на улицу. «А если это она?» Летит ему в спину. «С ребенком», поясняет Паша. «Она или он не имеет значения. А что, разве уже возможно определить пол?» Он опускает задумчивый взгляд мне на талию. «Живота ведь практически нет. Не понимаю, как там может быть что-то видно?» Но через 15 минут Измайлов берет свои слова обратно. Я не знаю, на кого смотреть, и разрываюсь между экраном на аппарате УЗИ и Пашиным лицом. Он жадно наблюдает за изображением, когда врач показывает нашего ребенка. Делает снимок на память и вручает его Измайлову. Паша выглядит обескураженным и счастливым. Впрочем, как и я. Точка заметно подросла за несколько недель, и теперь это сформировавшийся человечек. «Даже не верится», — говорит Паша глухим, надломленным голосом, когда мы выходим в коридор. «Такой большой». Он вертит в руках снимок, не сводя с него огромных глаз. «Руки, ноги, туловище, голова. Действительно человек». Паша достает телефон из кармана джинсов и делает фото. Я прислоняюсь к стене, и он поднимает голову, впиваясь в меня внимательным взглядом. «Все в порядке, лап?» У меня начинает кружиться голова, в ногах появляется слабость. «Мне не очень хорошо», признаюсь честно. «Немного перенервничала, и сейчас накрывает отходняк». «Из-за анализов?» — уточняет он, приближаясь. «Да, один будет готов через несколько дней. Очень волнительные для меня этапы. Наверное, как и для любой другой. Но все усугубляется тем, что у мамы были серьезные проблемы по-женски. Она плохо переносила беременности. И после нас с Аней у нее не получилось родить еще ребенка, хотя отец мечтал о сыне. У сестры, как выяснилось, тоже не все гладко по этой части. И у меня под большим вопросом. Пока вроде бы хорошо», — пожимаю плечами. «Но я все равно волнуюсь и, возможно, не смогу больше родить». «Все будет хорошо, Софья», — заверяет меня Измайлов и кладет руку на плечо, ведя к выходу. «Но если есть сомнения и страхи, то нужно лететь в Москву. Я покажу тебя лучшим врачам». «Ты же их боишься», — не удержавшись, фыркаю я. «Никакого друга на твоих родах не будет, я пошутил. Разве я пропущу рождение собственного ребенка? Ты порой как маленькая ведешься на явную провокацию», — хмыкает он. «Иногда я не понимаю, когда ты шутишь, а когда нет», — объясняю, бросая на него быстрый взгляд. На телефон Паши приходит СМС. Он читает сообщение и затемняет экран, приподнимая уголок губ. «Какие уж тут шутки, лап, все очень даже серьезно. Порой увлекаюсь, видя возмущенный блеск в твоих глазах, но постараюсь исправиться, хотя бы до конца беременности. А потом?» «А потом сразу за вторым пойдем, чтобы ты глупостями голову не забивала», — смеется он. Мы подходим к машине. Я забираюсь в салон, Паша садится за руль, и почти всю дорогу мы едем в молчании. Когда подъезжаем к дому и выходим на улицу, меня ведет в сторону. Я хватаюсь за бампер, чтобы устоять на ногах. «Ну ты чего, Соф?» — спрашивает Паша, тотчас оказываясь рядом. Перед глазами плывет, дыхание сбивается, в голове вата, состояние отвратительное. «Лап!» — слышится беспокойство в его голосе. «Ты взаправду, что ли? Прекращай меня пугать!» Измайлов подхватывает меня на руки и прижимает к себе, касается губами щеки и лба. «Мне полежать нужно или поспать?» «Так бывает. Скоро пройдет». Паша заходит в квартиру и несет меня в гостиную. Кладет на диван и тянется к телефону. Кого-то набирает, направляясь в кухню. До меня доносится его тихий голос. Возвращается он с тонометром в руках и садится на край дивана. Меряет мне давление и с расстроенным видом опять кого-то набирает. «Пониженная», — сообщает в трубку. После чего идет на кухню и появляется, держа в руке мою кружку. «Пей», мягко приказывает Паша. «Это черный чай с лимоном и сахаром. И что у тебя с гемоглобином? Аня сказала, из-за этого могут быть недомогания?» «Да, могут. Он у меня часто бывает понижен. Но я недавно капалась. Должен быть в пределах нормы». «Ты сегодня сдавала анализы?» Я слабо киваю. «Вот и посмотрим, норма там или нет. А пока постельный режим», — строго распоряжается Измайлов. Забирает пустую кружку и уходит на кухню. Слышу, как опять с кем-то разговаривает по телефону. Закрываю глаза и ненадолго выпадаю из реальности. А когда открываю их, то в комнате уже полумрак. Я накрыта пледом. В квартире тишина. Поднимаюсь с дивана и иду на свет, который горит в спальне. Паша сидит за столом и что-то делает в ноутбуке. Прислонившись к косяку, я наблюдаю за ним, разглядывая затылок и выпрямленную спину. Подхожу ближе и кладу руки на плечи. Он слегка вздрагивает и вытаскивает наушник из уха. Поворачивается и смотрит на меня. Рывок и усаживает к себе на колени. Сердце ошибается на такт, когда он поднимает руку и гладит меня по лицу. Похоже на привидение. Мне кажется, и без анализов ясно, что необходимы дополнительные микроэлементы. Я неопределенно пожимаю плечами и кладу голову ему на грудь, слушая спокойный и равномерный стук сердца. Мне так хорошо в этот момент. Ощущаю себя с ним действительно, как за каменной стеной. «Что за нежный порыв?» — усмехается Паша, касаясь губами макушки. «Лап, ты чего?» «Ты в курсе, что Аня и Ярослав расстались на время?» — тихо спрашиваю я. Почему-то вспоминаю об этом именно сейчас. «Из-за проколотых презервативов?» В голосе Паши слышатся насмешливые нотки. «Не знаю, вряд ли. А ты бы как поступил, когда узнал о подобном?» «Никак», — хмыкает он. «По жопе бы тебе надавал, но о расставании и речи бы не шло. Скорее всего, причина их размолвки куда глубже и серьезнее. Что сестра говорит по этому поводу?» «Сказала, что они взяли тайм-аут, и это закрытая тема, которую она пока не готова ни с кем обсуждать. Думаю, истинная причина их разлада в том, что Аня уверена, она не сможет сама забеременеть и выносить ребенка. Говорит, что без ЭКО и суррогатного материнства у них вряд ли получится стать родителями». «Привалов сейчас в Москве. Сам вызвался. Пока на 3 месяца, а дальше будет видно», — подтверждает мои опасения Паша. Выходит, у Ани с Ярославом действительно серьезные проблемы в отношениях. «Если взяли время, значит, это им обоим необходимо. Не маленькие. Разберутся, что для них в приоритете. Чувства или дурацкие принципы?» «Дурацкие принципы? Полагаешь, желание иметь ребенка от любимого человека и невозможность дать ему это счастье — блажь?» «Я другое имею в виду. Каждая пара определяет для себя комфортные условия существования. Дети — бесспорно счастье, но случается так, что не всем дано познать эту радость. Для каких-то кардинальных решений нужно время и даже опыт. У Ани и Ярослава все будет хорошо, вот увидишь». «Даже если она не сможет родить ребенка Ярославу?» «Абсолютно счастливым человеком возможно быть лишь в том случае, Софья, если очень хочется им быть. Люди часто сами загоняют себя в рамки, создают неразрешимые проблемы, совершают ошибки, а потом посыпают голову пеплом. Все в наших мыслях и руках». Паша крепче прижимает меня к себе и довольно улыбается. «Бывший не звонит?» Вдруг спрашивает он, переводя тему. И я напрягаюсь. «А должен?» «Я не экстрасенс, но не хочу, чтобы Ковальчук допекал тебя. Ты же скажешь мне, если он будет заниматься глупостями?» «Скажу». Я обнимаю Пашу в ответ и касаюсь шеи губами. «У меня нет от тебя секретов. Ты еще долго будешь здесь сидеть?» Киваю на его компьютер. «Ты проспала 4 часа, и этого времени хватило, чтобы уделить внимание важному для меня проекту. Теперь твоя очередь». Он нежно целует меня в висок. «Я заказал доставку еды. Идем на кухню?» — предлагает Паша. «Я дико проголодался. Да и тебе нужно подкрепиться».